Клавдий — единственный откровенно бедный родственник этого августейшего семейства, размышлял, успеет ли он выловить и незаметно от племянничка спрятать жемчужину, пока она не растворилась. Но потом, придумав кое-что получше, сделал добрый глоток этого удивительно подорожавшего вина. «А что именно?» — сообщил Вителий о тех предметах. «И, кстати, что теперь стало с ними и с Пилатом?» — спросил он. Для начала Пилата сняли с должности наместника и содержали в Антиохии под стражей как минимум 10 месяцев, ожидая очередной триремы, следующей прямо в Рим, — сказал Калигула. Она прибыла сюда на той же неделе, когда умер мой дед, поэтому я распорядился задержать Пилата для допроса. Впрочем, в этом не было особой необходимости, поскольку недавно я и сам смог связать разрозненные части этой истории и о многом догадался. Как ты знаешь, став императором, я первым делом освободил из тюрьмы Ирода Агриппу и подарил ему тетрархию, который управлял его покойный дядя Филипп, а также вернул титул царя. И еще я поручил ему выполнить для меня одну службу. Клавдий начал уже думать, что вино действительно освежает ум, поскольку сразу же понял, что его одержимый идеей божественности племянник не так уж безумен, как кажется. «In vino veritas» — «Истина в вине», — решил он и сделал второй добрый глоток. «Не будем забывать», — сказал Калигула, — «что я 6 лет прожил с дедом на Капри и многое видел и слышал, причем не только на пирах и оргиях. 5 лет назад кое-что произошло. Может, ты помнишь об этом?» Тиберий разговаривал с одним египетским кормчим, его доставили на Капри из Рима. «Ты имеешь в виду того египтянина, который предстал перед сенатом и рассказал о том, как, проплывая ночью на весеннее равноденствие около берегов Греции, услышал голос, возвестивший, что великий бог Пан умер?» Загоревшись интересом, спросил Клавдий и в очередной раз хорошо приложился к кубку. «Да, именно его», — ответил Калигула. «Дед никому не рассказывал об этой встрече и никогда не обсуждал ее. Но что бы он там ни узнал от египтянина, я заметил, что после этого он сильно изменился. Я поговорил об этом с мужем моей сестры Друзилы. Богини, — икнув, — подсказал Клавдий. Но Калигула не обратил внимания на его реплику. 5 лет назад, — продолжил он, — когда мой зять Луций Кассий Лонгин был консулом в Риме, его родной брат, легионер по имени Гай Кассий Лонгин, служил в 3-м легионе в Сирии. На той самой неделе весеннего равноденствия их послали в Иерусалим к Понтию Пилату для охраны порядка на празднике и проведения публичной казни. Так вот он рассказывал, что там произошло нечто очень странное. «Ты хочешь сказать, что слухи о смерти великого бога Пана как-то связаны с сокровищами, которые искал Пилат?» — спросил уже слегка опьяневший Клавдий. «А узнав кое-что об этом от твоего зятя, ты освободил из тюрьмы Ирода Агриппу и вернул ему царский титул, чтобы он помог тебе найти таинственное сокровище». «Точно!» — воскликнул Калигула, взял золоченый громовой палец и подбросил его почти до самого потолка. «Дядюшка Клавдий, возможно, ты изрядный выпивоха, каким тебя все и считают, но ты совсем не дурак, ты гений!» Подхватив Клавдия под руку, он потащил его обратно к тронному возвышению. Они присели вместе на ступени, и молодой император, склонившись к дяде, начал рассказывать ему странную историю. Так вот, 5 лет назад, в пятницу перед равноденствием, Пилат отдал приказ распять какого-то еврейского демагога и 2 других преступников, понимая, что к вечеру их тела нужно будет убрать, поскольку следом шла иудейская суббота, когда их уже нельзя будет убирать. Для ускорения казни, как мне сказали, преступникам обычно ломали кости ног, и тогда они очень быстро умирали. «Наверное, во всем виновата выпивка», — подумал Клавдий, но ему вдруг показалось, что освещение слегка померкло, и глаза его племянника, описывающего эту ужасную процедуру, загорелись зловещим огнем. Он выпил еще вина. «Гай Кассий Лонгин впервые присутствовал на такой казни», — продолжил Калигула. «Когда подошло время снимать распятых, он вскочил на лошадь и, подъехав к тому, что висел в середине, ткнул его копьем в грудь. Но, сделав так, Гай заметил что-то необычное в своем оружии. Должно быть, когда они направились к месту казни, кто-то из приятелей подшутил над ним, подсунув ему чужое копье. Сделанное довольно грубо, оно выглядело старым и изрядно побитым. Гаю запомнилось, что наконечник был привязан к древку чем-то вроде скрученных лисьих кишок. Пока тела преступников уносили с горы, он немного поразмышлял об этом и, прежде чем вернуться в Антиохию, зашел с докладом к Пилату. Пилат спросил Гая об этом копье, объяснив, что его, как казенное оружие, нужно вернуть в арсенал. По-моему, это звучит весьма сомнительно. И только тогда Гай заметил, что оно исчезло. «Ты думаешь, что копье было одним из тех предметов?» — сказал Клавдий. «У него заболели глаза, то ли от вина, то ли от странной сумрачности в зале. Но, по-моему, его едва ли можно назвать драгоценным или таинственным, и вообще непонятно, откуда оно взялось. О его таинственности мне говорит то, что оно появилось так же таинственно, как и исчезло», — сказал Калигула. «О его ценности мне говорит то, что Пилат уже за несколько лет до резни на горе хотел заполучить его. Видимо, он полагал, что, по крайней мере, часть реликвий уже выкопана из земли. А что касается того, откуда оно взялось, то я подозреваю, что мой дед как раз и пытался выяснить это, когда по пути на Капри задержался в Мизенах. И у меня есть веские причины считать, что перед самой смертью он все выяснил». «Тиберий?» — удивился Клавдий. В угнетающем сумрачном свете он, прищурившись, поглядел на своего племянника, отставив, наконец, в сторону кубок. «Но ведь он и так уже накопил 27 миллионов золотых монет. Стоило ли ему распутывать эту историю ради каких-то реликвий сомнительной ценности?» «Говоря о ценности этих предметов, — сказал Калигула, — я имел в виду не их материальную стоимость, но нечто гораздо более значимое. Об этом пока никто не знает, даже Друзила. Понимаешь, я не случайно оказался в Мизенах, когда Тиберий прибыл туда в день своей смерти. Я специально ждал там встречи с ним. Хотя он редко покидал Капри, но последний раз отсутствовал там несколько месяцев, и никто толком не знал, где он пропадал. Мне удалось выяснить, что он ездил к островам Пакси, тем самым, где египетский кормчий услышал тот жуткий крик. И мне думается, я знаю, что именно он надеялся там разыскать. На этих островах Пакси, около побережья Греции, стоит огромный камень, вроде тех, что встречаются в землях кельтов. На нем вырезаны письмена на утраченном древнем языке, который, как считалось, никому не под силу расшифровать. Но Тиберий решил, что он знает человека, способного помочь ему. Человек этот, в свое время им облагодетельствованный, был заинтересован в этом деле так же сильно, как и он сам. Ты его знаешь, дядя Клавдий. По-моему, ты сам привозил его на Капри несколько лет назад для передачи какого-то прошения, чтобы дед отменил приказ Сияна и позволил евреям вернуться в Рим. Иосиф из Аримафеи, тот богатый иудейский купец, приятель Ирода Агриппы. «Но что ему может быть известно обо всем этом?» — воскликнул Клавдий. «Да уж, наверное, немало, если он встретился с Тиберием на Пакси и провел там с ним несколько месяцев, расшифровывая древние каменные письмена», — ответил Калигула. «Когда деду стало плохо тогда, после ужина, я остался присмотреть за ним и услышал, что он говорил во сне, или скорее выкрикивал в кошмарном бреду во время мучительной предсмертной агонии. Ну и что ты думаешь? Конечно, я все записал. До сих пор только я во всем мире обладал этим знанием». Когда Калигула улыбнулся, Клавдий попытался улыбнуться в ответ, но его губы словно онемели. К тому моменту у него осталось мало иллюзий относительно причины смерти Тиберия. Он молил только, чтобы хоть то вино, которое он с такой жадностью выпил сейчас, было не отравлено. Ему и правда стало нехорошо. Калигула взял дядю за руку, и Клавдию показалось, что в зале стало еще темнее. Единственным неизменным светом был странный огонь, мерцающий в глубине глаз императора. Все непременно умудрился пролепетать Клавдий, проваливаясь в темноту.